Но как, почему? Продолжал лепетать несчастный писатель. Мистер Уэрпл, то, что вы написали в своей книге, конечно, хорошо, но фантастично. Вампиры вовсе не разрознены, у них очень жесткая иерархия. Но объяснять вам я этого не буду, так же как не буду объяснять вам нахождение в этой комнате Люциуса Малфоя, в то время как он должен сидеть в Азкабане. Люц, сделай портключ. Мистер Уэрпл, смотрите на меня, обливеет. Когда писатель с подправленной памятью исчез, Сангвини упал в кресло. Я сел в другое, а Люциус опять устроился на своем любимом диване. Я покачал головой и обратился к вампиру. «Где ты его взял?» Он болтался возле границы, стражи донесли мне, а я решил, почему бы нет. Пусть напишет свою книгу, в которой будет отражено то, что выгодно нам на сегодняшний день. Понятно? Нет, все действительно понятно. А теперь к делу. Что совет хочет мне сообщить таким оригинальным способом? Силвин, ты... «Конечно, извини, но он нам надоел. Забейте», — махнул я рукой. «Интересно, почему, когда я устаю, в моей речи, которую шлифовали столько людей, нет-нет, да и проскользнет жаргонное словечко. Все-таки привычки детства самые неискоренимые. Ладно, забьем. Только тогда другой вопрос. Тело куда девать? Отправить вашему лорду в качестве подарка?» Я выпрямился, он что принял мой ответ буквально, но натолкнувшись на насмешливый взгляд, я понял, что надо мной просто смеются. Откинувшись снова на спинку кресла, я задумчиво принялся разглядывать поверхность стола. Сколько непроверенных работ накопилось. Заставить Малфоя что ли проверить? А то, что он ничего не делает уже второй год. Я предлагаю тебе в таком случае послом поработать. Явись к лорду и сообщи ему, что вы, конечно, цените его подарок, и добровольный донор скрасит вечер ни одного вампира. Но все-таки совет решил уточнить. А точно ли в этом качестве Силвин был отправлен к вам? Мы думали о чем-то подобном, задумчиво произнес Сангвини. Ты не будешь возражать, если я добавлю, что сейчас у нас парочка темных отдыхает, Фолк в том числе, и что присутствие Силвина их раздражает до такой степени, что они даже хотят прервать свой долгопланируемый и рассчитанный еще на пару лет отдых и вернуться в Великобританию. Нет, не буду, действуй так, как считаешь нужным. Хорошо. Тогда я не буду задерживаться, и так на этого писателя столько времени угробил. Вампир встал, кивнул нам на прощание и исчез. Мы даже моргнуть не успели. Я поморщился. Все-таки хорошо, что я похож на принца Дерека, и хорошо, что этого Фолта представители древних рас вспоминают с уважением. Пропустить момент встречи лорда с представителем совета вампиров я просто не мог. О чем и сказал Люциусу, быстро одевая плащ пожирателя. Тот ответил утвердительным кивком и взял с меня обещание, что я покажу ему все действия в подробностях в думосборе. Аппарировав в Малфой Мэннер, я бочком проскользнул в бальный зал, превращенный лордом в комнату сборища приемов. Сангвини был уже на месте и толкал витиеватую речь. Лорд был осведомлен о жизни вампиров гораздо лучше, чем давешний писатель. По его виду можно было сказать, что он как минимум опасается это древнее и опасное существо, что стоит сейчас перед ним. Все закончилось до неприличия быстро. Сангвини посоветовал убрать из месторасположения совета Силвина, а также подтвердил сказанные ранее советом слова о том, что вампиры не будут вмешиваться в дела людей, и что однажды сказанное не будет пересматриваться в ближайшее время. Лорд рассыпался в извинениях и заверениях, и вампир исчез. Это не аппарация, это какая-то другая магия. Я также незаметно вышел из зала. В коридоре я наткнулся на Нагайну. Змея подозрительно осмотрела меня, а затем приняла решение. Свелась в кольца и приготовилась напасть. Не знаю, что на меня нашло, но я даже палочки не поднимал. Секунда, и напротив змеи стоит вздыбив шерсти, оскалившись мангуст. Два непримиримых врага, охотник и жертва. И непонятно, кто сейчас кто. Маг, пребывая в анимагической форме, не теряет разума и даже может совершать кое-какие магические действия. Для меня ментальная магия была доступна в любом виде. Вломившись в крохотный разум змеи, я причинил ей просто ужасную боль. Зашипев, она со всей возможной скоростью ретировалась под защиту своего господина. Хорошо, что я успел стереть отпечаток своего образа из ее памяти, а то как-то нехорошо бы получилось еще перед лордом оправдываться. Но то, что Нагайна сейчас будет меня по широкой дуге обползать, это факт, все меньше проблем. С этими мыслями я аппарировал в Хогвартс. Если я думал, что в школе ко мне придет спокойствие, то я ошибался. Вообще я в последнее время стал очень вспыльчивым, чтобы меня завести, нужно совсем немного, всего-то пары слов. Я не понимаю, что творится с Альбусом, чем таким секретным он все же занимается с Поттером, что даже мне не говорит ни слова, только выражает свое недовольство мною, из-за участившихся отработок мальчишки. Мы даже повздорили с Крестным на эту тему, причем разговаривали на повышенных тонах. Он присоединился однажды ко мне во время моего ночного патрулирования. Некоторое время мы шли молча, затем я задал интересующий меня вопрос. «Чем ты все-таки занимаешься, запираясь с Поттером? Почему тебя это интересует? Надеюсь, Северус, ты не хочешь прибавить ему сидения после уроков? Мальчик, по-моему, скоро будет проводить в заперти больше времени, чем на свободе. Так, а ну прекрати заговаривать мне зубы. Ты должен хоть как-то подготовить его к встрече с лордом. Давай-ка рассказывай, чем этот ребенок, о котором я уже устал слышать, что все его достоинства ограничиваются тем, что он вылитый отец. На вид, может быть, но в глубине сердца он гораздо больше похож на свою мать. Я провожу с Гарри много времени, потому что есть вещи, которые мне нужно с ним обсудить, кое-какая информация, которую я должен ему передать, пока не поздно. Перебил меня любящий Крестный, старательно уводя меня от темы моего интереса. Ты хоть понимаешь сам, что ты сейчас говоришь? То есть то, что он похож на Лили, и есть та информация, которую ты должен доверить ему, а мне нет. Практически рявкнул я. Ты вообще соображаешь, что если в нем действительно проснутся гены Лили, то это все, можно ставить большой и жирный крест на всем этом мероприятии, потому что это будет все равно, что доверить обезьяне гранату и показать ей, как выдергивать чеку. «Я тебя не понимаю», – жалобно произнес Альбус. «Я тебе потом объясню. Продолжай, мне внезапно стало очень интересно, что это все-таки за информация. Дело не в доверии. Как мы оба знаем, время мое ограничено. Мальчик должен, это крайне важно, получить от меня достаточно информации, чтобы выполнить свою задачу. Альбус, не зли меня, я и так постоянно на взводе. Ну ты же понимаешь, после того, как ты меня убьешь, ты отказываешься быть со мной откровенным и тем не менее ожидаешь от меня этой маленькой услуги. Как многое для тебя, разумеется, само собой, ну конечно, ты же великий Дамблдор. А что, если я передумал? С каким непередаваемым удовольствием я произнес последние слова. Ты дал мне слово, Северус, а как мы заголосили? Ну, хорошо, я даю Гарри информацию о жизни Тома, подвожу мальчика к самой идее крестражи, и намекаю, где и что нужно искать. Ты в своем уме? Я повысил голос. Так получилось, что мы уже к опушке леса подходили. Альбус, Поттеру нельзя ни на что намекать. Ему нужно говорить открытым текстом и в простых выражениях. Хагрид, а ну выходи. Все-таки начальственный рык за эти годы у меня начал получаться очень даже неплохой. А Хагрида я уже минут этак 15 назад засек. Вы что, все надо мной сегодня поиздеваться решили? Ну я это. Если ты еще хоть один раз при мне начнешь выделываться, я тебя уволю к Мерлиновой матери и потом единорогам рассказывай, какой у тебя начальник урод. Я не знаю, что с Клыком делать. Сев, он чувствует, что драка плохо, есть отказывается. А ты ведь, помнится, согласился приглядеть за нашим юным другом из Слизерина, злорадно заявил мне Альбус. Заткнись, лучше по-хорошему. Ласково обратился я к Крестному, и повернулся к Хагриду. Послушай, все это когда-нибудь закончится, пока как-нибудь справляйтесь, и еще постарайся до Поттера донести, что мы с директором повздорили. Время сам выберешь. Ладно, сделаю. А ты чего такой нервный, на людей уже кидаешься? Не знаю, Хагрид. Чувство странное, что из нашей затеи ничего хорошего не получится. Я провел руками по лицу. Предчувствие, кстати, есть. Появилось оно сразу после репетиции убийства Альбуса и до сих пор не отпускает. Вроде все учли, все подготовили, но червячок какой-то грызет. Нужно еще раз все как следует перепроверить. Снова воспоминания. Но и смысл не тот, и чего-то как будто не хватает. Каких-то фраз, выражений, я не помню точно, но было что-то еще. Устало проговорил Гарри, затем посмотрел на Мальсибера. «Это правда, что профессор хотел меня к себе забрать? Правда. Зачем еще мы будем с тобой заниматься? Но, если ты все еще хочешь Аврором стать, твое право. Нет, не хочу. Но я хочу с профессором поговорить». «Поговоришь. У вас есть, что сказать друг другу», усмехнулся Рейнард. «Рыжий, читай дальше». Глава 30. Медальон. Небичина. 20 июня 1997 года. Я нахожусь в состоянии перманентного бешенства, чередующегося с истерическим смехом. Сколько усилий, такая громадная подготовка и все псу под хвост. Остается только надеяться, что ни у кого не включатся мозги, и никто не сядет анализировать то, что произошло на астрономической башне. Такого абсурдного в своем идиотизме действа, лично я еще никогда не видел. И спрашивается, зачем мы так много все обговаривали и даже репетиции проводили. С другой стороны, мы не знали, что какие-то черти принесут в школу Сивова. Вот это был неприятный сюрприз для всех. Но попробую пока описать события, произошедшие до этого идиотизма на башне, может, успокоюсь, и все перестанет казаться столь уж печальным. Событий было мало, все мое время было посвящено разборками с дементорами. К консенсусу мы так и не пришли, потому что нам необходим был очередной побег из Азкабана, а дементоры отказывались работать в заведении со столь подмоченной репутацией. К тому же получалось, что этими побегами доказывалась некомпетентность самих стражей. Долгая волокита с различными представителями стражей загнала меня в какой-то эмоциональный ступор. Тем более, что ничего добиться мне все равно не удалось. В один далеко не прекрасный день стражи ушли из Азкабана. Куда они ушли, лично мне неизвестно. В какое-нибудь пространство или субпространство, или еще в какую-нибудь фантастическую хренотень до принятия дальнейших решений. Под воздействием этих выматывающих переговоров я зачем-то назначил Поттеру отработки до конца года. Нет, повод был и довольно существенный. Просто я даже разбираться не стал в лепете Поттера о том, что Драко хотел на него Круциатус наложить. Может и правда хотел, но есть одно но. Я, конечно, понимаю, что младший Малфой иногда тянет слова, но не до такой же степени, что за то время, пока Драко произносил Круция, Поттер успел сделать сложнейшие движения палочкой и озвучить Сектум Симпру. Так что я потребовал у мальчишки вернуть мне мой учебник, и назначил ему отработки, когда тот его мне не вернул. Зачем я все-таки это сделал? Мне как-то было в то время не до подростковых разборок. Сейчас же приходилось еще и время на Поттера тратить, как будто у меня его очень много. Не придумав ничего лучшего, я занял избранного бессмысленным перекладыванием бумажек. Мальсиберу это помогло. Может и Гарри в этом случае чему-нибудь научит, чем Мерлин не шутит. Кстати, злополучная бутылка с медовухой досталась Уизли. Я не совсем понял эту историю, там кого-то мартенцы и напоили, то ли Поттера, то ли Уизли, не суть. А суть в том, что спас Уизли его героический друг, проявив невиданную смекалку и вспомнив вовремя про Бизаар. И вот зачем я распинаюсь каждый год, нахрена вбиваю в студенческие головы прописные истины. Если они вспоминают про Бизаар, только читая нелегальные учебники, неблагодарная это все-таки профессия, учитель. Когда все это закончится, я на пушечный выстрел к классным комнатам не подойду. Пока я жалел себя и сидел зарывшись в бумаги с головой, решая, что в конце концов делать с дементорами, произошел массовый побег из Азкабана. Произошел он без какого-либо моего вмешательства. Просто классический штурм тюрьмы какими-то отморозками в масках. Под шумок мы вернули в ряды пожирателей Люциуса и убили Мальсибера. Попал под шальную аваду. Бывает. Теперь в моих комнатах, развалившись на диване, валялся с книжкой в руках Рейнард, а Люциус начал работать, находясь постоянно под боком у его темнейшества. Появился он только накануне запланированной операции, чтобы сделать этот мерлиновый шкаф. Я ему, конечно же, помогал. Ну а что, дельное руководство процессом не помощь. Люциус моего благородства не оценил и, просто осатанев, выгнал меня из выручай комнаты. В этом нелегком деле ему помог Мальсибер, заглянувший на огонек. Вдвоем они сделали то, над чем бился 16-летний пацан в течение года, за каких-то пару часов. Вернулся в мои апартаменты только Рей. Люциус отбыл домой, пообещав вернуться в следующий вечер. Предстояло много работы и каждая пара рук была на счету. Я задумчиво вертел в руках перо. Этот грибанный человеческий фактор, который совершенно невозможно было исключить. Рей, кого лорд планирует послать в помощь к Драко? Не знаю. Вообще, лорд не планирует никого посылать. Это будет личная инициатива. Кого сюда принесет, черт его знает. Что вообще решили? Как Эльбус свое отсутствие обоснует? Никак. Он вообще ни перед кем никогда не отчитывается. Единственное, что он сделал, это оповестил деканов, что одного из учеников завтра не будет в школе. Рей, если эта херня пройдет, то с дементорами мы в конце концов справимся. А почему она должна не пройти? Рейнард заинтересованно посмотрел на меня. Я только что вспомнил про чары. Они завязаны на деканов и оповещают их о том, что кто-то из учеников находится вне школы или подвергается опасности. И, ты что не понимаешь, они на всех деканов завязаны, на всех. И если можно представить себе на мгновение, что Альбус не поставил меня в известность о том, что Поттера в школе нет, ну забыл старик, с кем не бывает, то как мне сделать, что чары меня не оповестили? Ну ладно, давай допустим. Допустим, что чары сработали как надо и что декану Слизерина по барабану, где этот Поттер среди ночи шляется. Допустим, у этого декана Слизерина, которого я как директор выпер бы после такого наплевательства за несоответствие занимаемой им должности, была куча других дел. Бокал виски и красотка, заглянувшая к нему на огонек, какое ему дело до пропавшего ребенка. Допустим. Но как, Мерлин побери, мне сделать вид, что, несмотря на все это, Альбус будет на башне один, что кроме Драка там не будет больше никаких других учеников. Причем сделать так, чтобы мне поверили, я запустил руки в волосы и сильно дернул. Кто будет на башне кроме нас? Я не знаю, Сев, тихо проговорил Рей, нахмурившись и что-то похоже высчитывающий про себя. Может, меня рано убили? Убили бы здесь при попытке вырваться из школы. Малфой, который пришел на помощь сыну и я, это было бы идеально, и самое главное разумно. И вам только перед Драко с Поттером нужно было бы сыграть смерть директора Дамблдора на бис, а больше за нами никто бы не увязался. Все-таки меня уважали среди пожирателей, он нехорошо усмехнулся. Ну да, я понял, что ты хотел сказать, боялись. Не удивлюсь, если та шальная Авада, что ударила тебя при побеге в спину, была выпущена из палочки кого-то из беглецов. Палки им сразу притащили отморозки в масках, чтобы не повторять те телодвижения, что были при прошлом побеге. Мы все крепки задним умом, я невесело усмехнулся. А сейчас быстро придумай, что сделать, чтобы все эти, допустим, не задали себе Филиус с Минервой и Помоной. Они знают меня достаточно давно, с самого детства, если разобраться. И если в мое предательство, закончившееся убийством Альбуса, они со скрипом, но поверят, не удивлюсь, если у них иногда мелькали подленькие мыслишки о таком радикальном избавлении от директора, то вот в наплевательстве с ней по на безопасность ученика как их убедить, ведь по сценарию, я не знал, чем закончится эта ночь, это был, так сказать, порыв. Я не знаю, Сев, я боевик, зачем ты меня такую сложную мысль заставляешь думать? Рей задумался, нужно не дать им опомниться, нужно быстренько тебя в ранг директорства возвести официально. И еще, чтобы все эти, допустим, не маячили перед нашими несравненными учителями, нужны настоящие пожиратели в школе, не самые, конечно, из разряда тех идиотов, кого не жалко, но и не самых безызвестных. Кстати, куда Альбус все-таки решил Поттера потащить? В пещеру. Там все, на что лорд способен, собрано. В остальном он не оригинален, ты же знаешь. Там Рек погиб, в голосе Мальсибера прозвучала горечь. Почему этот мальчишка все понял, но даже не попытался просить помощи? У кого? У тебя? Или у меня? Как Регулуса вообще к лорду занесло? В который раз убеждаюсь, что шляпу пора на пенсию отправлять. Она опять все перепутала. Из мальчиков-бликов именно Рек должен был в Гриффиндоре учиться. Да светлый мальчик, со светлой душою. Настоящий рыцарь. Не оскорбляя его память, Рей, тихо произнес я, не называя его рыцарем. Он был способен на поступок, а не только на борьбу с ветряными мельницами. И этот поступок стоил ему жизни. Мы ненадолго замолчали. У каждого перед глазами стоял Рек, смеющийся молодой, легко парящий на метле ловец, способный обыграть Джеймса, и способный на гораздо большее, чем так бездарно покончить жизнь самоубийством, как это сделал старший Поттер. Чем больше живу, тем чаще убеждаю себя, было именно самоубийство, а не безалаберность, как мне казалось раньше. Все-таки мне, наверное, повезло, что Лили ушла к нему. Нам удалось найти тело Рега среди тех полудохлых зомби, что наводнили пещеру, найти и упокоить. Его тело сейчас лежит в фамильном склепе рядом с матерью, которая не смогла пережить его смерть. Молчание затянулось. Затем Рей тряхнул головой, и мы продолжили. Альбус успеет сказать Гарри, что медальон фальшивый. Нет, пусть уже начинает сам разбираться. Все свои ресурсы в виде мозгов Грейнджер подключает. Находит подход к своему домовику. Здоровый парень уже. Пора бы и думать учиться. Кстати, где настоящий медальон? Вроде на гримо. Вроде, или на гримо, но там наземнику сошивается. Если парня учить, то по полной. Может, откроем щель для нашего воришки? Пусть все остатки наследия бликов вытащит, включая медальон. Можно, я снова взял в руки перо. Только как нам медальон не потерять? Следилку на него не навешаешь. Слишком много трудов вложил в него наш лорд. Можем и напортачить. А может, ну его, уничтожим, да и дело с концом. Нет, хотя бы один настоящий крестраж должен остаться. Два, если еще учитывать Нагайну. Остальными займемся после убийства Альбуса. Их осталось то, чаша, да диадема. Будем по старинке уничтожать? Мальсибир хмыкнул. Рей, не нервируй меня. У нас темных больше, чем во всем мире. И вообще, ты ими и займешься. Что? Рей подпрыгнул. Ничего. Я тебе много раз говорил про инициативу и ее сложные взаимоотношения с инициатором. Сев, ты чего злой такой? Я нервничаю, ясно. Я что, нервничать не имею права? Имеешь. Нервничай в свое удовольствие, только на меня кидаться не нужно. А насчет медальона я придумал, не нужно следилку. Поставим на него легенькие чары обнаружения, которые мамочки на детишек ставят, чтобы чадо не потерялось. Нам же только путь отследить нужно и у кого он насядет. Ладно, думай и осуществляй. Весь следующий день я провел как на иголках. Альбус заверил меня, что сделает все для того, чтобы выглядеть так, будто вот-вот и спустит дух. Когда я спросил, как он этого добьется, то ответ меня вогнал в ступор. Я выпью зелье забвения, которое Том в чашу налил, пожал плечами крестный. Для меня оно все равно, что лимонад. Ты же знаешь, я-то знаю, а ты не думал о том, что Поттер может оказаться не совсем идиотом и поинтересуется у бывшего преподавателя трансфигурации, а точно ли необходимо, чтобы это зелье выпил именно человек, а не какое-нибудь другое живое существо? А, ты об этом подумал? Трансфигурировать неживое в живое? Четвертый курс и Минерва не слезает со своих учеников до тех пор, пока у них все бокалы хрюкать не начинают. Я не думаю, что находясь в столь зловещем месте, погруженным в тайну, которая вот-вот приоткроет свою завесу мальчику. Альбус, не удивлюсь, если я взвизгнул. Нет, Гарри не задаст себе этот вопрос. Я постараюсь сделать так, чтобы не задал. Ты еще постарайся сделать так, чтобы он не запомнил всех характеристик зелья и не описал их Грингер. Процедил я, а то вопросы могут в итоге возникнуть. Не возникнут, Альбус усмехнулся. Вот ответь мне, как мастер зелий. Ты сам варил это зелье для Тома? Нет, я вообще редко что варил для него. Хорошо, а ты помнишь, как выглядит то, что налито в чашу? Альбус, я не приглядывался. У меня другие задачи были, теперь я говорил устало. Окрестный просто фонтанировал хорошим настроением. Ну, еще бы, его сегодня убьют, а он уже такие шикарные поминки для себя любимого приготовил. Ребята взяли образец и оттащили в лабораторию, а Фламиль мне тогда сказал, что это именно зелье забвения. Хорошо, тогда скажи мне, мастер зелий, а какие внешние признаки этого зелья? Зачем? А, ладно, оно прозрачное, голубоватое и тягучее. То есть, оно не темно-зеленое и похожее на кисель, уточнил Альбус. Я уставился на него. Видишь ли, зельевар из Тома всегда был неважный. Как ему вообще удалось требуемых характеристик добиться? Неудивительно, что он домовика у Регулуса одолжил, чтобы проверить. Наверняка сам был не уверен, что за хрень у него получилось. Я только покачал головой. Если это так, то это несколько упрощает дело. Как вы изначального допуска добьетесь, без оповещения хозяина? Так же, как и ты. Право вето крови темного. Альбус пожал плечами. Правильно, зачем что-то изобретать, если все уже изобрели до него? А, нет, ни у Гарри, ни у Тома вопросов не возникнет, рявкнул Альбус. У них не будет времени на вопросы. Они в шоке будут от хладнокровного убийства Альбуса Дамблдора человеком, которого он практически сыном считал. А потом все просто забудется. Хорошо, только не перестарайся. Сев, иди уже готовься. Я буквально вылетел из кабинета Альбуса, по дороге столкнувшись с Поттером. Поттер пер тараном и даже меня не заметил. Не удержавшись, я подошел к двери и прислушался. Вначале шла малопонятная бубнишка Альбуса, а затем послышался крик Поттера. «Снейп! Снейп! Вот что со мной случилось!» Это он донес Волдеморту о пророчестве, которое подслушал, затаившись под дверью. Трелани мне все рассказала. Это называется «Упс! Приехали!» Но это даже к лучшему. Теперь мальчишка поверит во что угодно. Значит, главное, чтобы поверили те, кто пройдет в школу через шкаф. Только что, и вы позволили ему преподавать в школе, человеку, который натравил Волдеморта на маму и папу. Ему точно 16, ах да, связь. Как же я об этой злополучной связи забыл-то? Я не стал ждать, что будет плести Альбус Поттеру в мою защиту. Там все ясно. Опять что-нибудь возвышенное и малопонятное. Знал бы ты, Поттер, что я выбрал твою семью из трех возможных. Знал бы ты, что намеренно подставил их под удар, потому что думал, что одну семью все-таки охранять гораздо легче, чем все. И что пока лорд был занят поисками, ничто другое его не волновало. Закон чисел жесток на войне, и если бы мне снова пришлось выбирать между тремя и парой десятков тех, кто мог погибнуть за то время, пока лорд был одержим идеей найти избранного, я поступил бы так же. В том, что случилось в Годриковой впадине в тот злополучный Хэллоуин, виновато так много народа, включая твоих собственных родителей, что мое участие затерялось где-то в первом десятке. Это не избавляет меня от ответственности. Поэтому, Поттер, ты не будешь просто выброшен на улицу и предоставлен самому себе. Твоей защитой будет заниматься лучший из лучших. А что будет дальше, потом решим. На этой мажорной ноте я вернулся в свои апартаменты. Буквально сразу же сигнальные чары оповестили меня о том, что один из учеников оказался за пределами школы. В гостиной сидели Мальсибер и уже прибывший старший Малфой. Судя по их лицам, им тоже было не по себе. Минуты текли со скоростью черепахи. Мы не разговаривали, лишь напряженно прислушивались к тишине ночного Хогвартса. Мы были готовы, и все равно шум, раздавшийся из коридора, застиг нас врасплох. Что там происходит? Почему такой шум? Кого принесло из ставки лорда? Стук в двери и взволнованный голос Флитвика, звавший меня по имени, заставил вздрогнуть. Я вытащил палочку, одернул мантию и направился к двери. Началось. «Профессор», — обратилась к МакГонагаллу Гермиона, — «а все эти, допустим, все же появились у вас? О, дорогая, этих, допустим, было гораздо больше, и я, кажется, уже отвечала на что-то подобное. Это не объясняет твоего желания убить Северуса», — хихикнул Альбус. «Это был, как там Северус говорил, ах да, порыв, и я действительно хотела его убить. Мы весь год изгалялись, чтобы эти мерзкие крау ничего не заподозрили, а он все это время ни разу нам не помог. Мистер Уизли, продолжайте». Глава 31. Убийство. Небично. Выйдя из своих апартаментов, я первым делом оглушил Филиуса. Затем отправил к Флитвику Гринджера и Лавгуд. Нечего им под ногами путаться. Мы просто по-быстренькому сейчас убьем Альбуса и уберемся отсюда. Я пробежал через весь Хогвартс, даже не вникая, кто кого бьет. В ушах набатом звучало. Почему здесь дети? Какого Мерлина в коридоре делают дети? На башню я буквально взлетел, отшвырнув от двери Гиббона, Яксли и Треверса. «Да сколько же вас здесь?» Пинком ноги открыв дверь, я ворвался на площадку. Быстро оглядел диспозицию. Так Крауоба, и Амикус, и Аликта. Торфинный Роули, он похож за старшего, и сивый. «Мать жжешь твою волшебницу!» «Так нужно взять себя в руки!» «Две метлы!» Чуть не рыдающий Драко. Поттер под мантией застыл. «Ну хоть этот мешать не будет!» Метка над башней. Как-то отстраненно я подумал о том, какой идиот ее сюда повесил. «У нас тут заминка, Северус», — сказал грузный Амикус, и взгляд, и волшебная палочка, которого были неотрывно наставлены на Дамблдора. «Мальчишка, видать, не способен». Я так на него зыркнул, что Крау опустил палочку и сделал шаг назад. «Северус, да, актер из Альбуса получился хороший, гораздо лучший, чем директор, но какого Мерлина он стоит так далеко от парапета?» Я медлил, пытаясь мысленно достучаться до крестного, что ему нужно передвинуться. Без толку. Я его понимаю, играть и одновременно держать оборотня, но как я буду его убивать? Северус, прошу тебя, да подвинься же ты. Однако мой мысленный призыв услышан не был, а за дверью в это время продолжали сражаться дети. Я плюнул, будь что будет. Авада Кедавра. Струя зеленого пламени вырвалась из волшебной палочки и ударила Дамблдора прямо в середину груди. Дамблдора подбросила в воздух. На долю секунды старый волшебник завис под сверкающим черепом, а потом, как тряпичная кукла, медленно перевалился спиной через стену башни и исчез. Если в эту смерть поверит хоть один разумный, я навсегда разочаруюсь в людях. Уходим, быстро. Я схватил Малфоя за шиворот и протолкнул его перед собой в дверь. Сивые и возбужденно пыхтевшие низкорослые брат с сестрой последовали за нами. На лестнице я не останавливался. Как в замедленной съемке я увидел зарождающийся луч Авады на конце палочки Роули, направленный на Лонгботтома. Подонок. Слегка двинуть его по плечу, и вот уже Авада летит мимо Невилла и попадает в Гиббона. Я не останавливался. Волоча за собой Драко, я практически бежал по направлению к двери. Пожирателям и дезориентированному Сивому ничего не оставалось, как быстро следовать за мной. Некоторые начали меня уже опережать. Быстро подбегая к избушке Хагрида, они начали один за другим аппарировать. Получивший строжайшие инструкции лесник не мешал им, только бестолково носился вокруг, внося еще больше суматохи. «Поттер догнал нас. Твою ж мать, ты зачем за нами побежал, придурок малолетний? Ты должен сейчас старательно заливать слезами тело Дамблдора. Он пытался со мной сражаться. Я в полной мере показал ему все его несовершенства, а также что будет, если он наткнется на пожирателя примерно вот такого класса, который я демонстрировал сейчас. И тут Яксли поджег хижину. Я еще поговорю с Хагридом о том, что такое находилось в его каменной избе, что позволило запалить ее обычным инсиндя. Там же Клык, мерзкая ты, — взревел Хагрид. Клык. Краем глаза я увидел, как завывающий драко пытается ворваться в пылающую хижину, и как его оттаскивает Хагрид. Вой мелкого Малфоя вторил вой собачий, а Хагрид, уже не зная, что делать, просто отшвырнул драко от двери. Тот упал, чтобы в следующую секунду оказаться на ногах и снова рвануть к пожарищу. К счастью, все остальные уже аппарировали. К несчастью, Поттер мог увидеть эту пикантную сценку и восхититься. А восхищение странным поведением драко Малфоя, который только что чуть в обморок не падал на башне, вызовет очень много вопросов даже у такого невнимательного существа, как Гарри Поттер. Пришлось отвлекать внимание Поттера на себя. Я даже признался ему, что являюсь принцем-полукровкой. В самый пикантный момент, когда драко прорвался в заднюю дверь хагридовской хижины и выволок Клыка, мне пришлось даже немного покричать на Поттера и уронить на землю. А когда Хагрид сгреб в охапку брыкающегося Малфоя и буквально вышвырнул за границу аппарации, показав тому кулак, я слегка самым кончиком темномагического хлыста ожег поттеровскую щеку. Я понимаю драка, не знаю, как бы я себя вел, если бы Афира оказалась в ловушке пылающей хижины, но то, что я выставил себя перед Поттером просто неуравновешенным подростком. В какой-то момент я остановился и просто смотрел на мальчишку. Почему-то мне захотелось поднять его с земли и рассказать правду. Странный порыв. Закончилось все с появлением этого проклятого гиппогрифа. Когда-нибудь, когда никого не будет поблизости, я просто убью эту скотину. А сейчас пора докладывать лорду о проделанном задании и быстро возвращаться, а то боюсь, Альбус может еще что-нибудь натворить. В Малфой Мэноре стояла суета. Все находившиеся в Хогвартсе были призваны к ответу. Я быстро пробежал к бальному залу, к залу совещания и ворвался внутрь. Лорд выражал свой восторг, накладывая круциатус на всех подряд. Увидев меня, он прекратил наказывать своих нерадивых слуг и просто приказал убираться всем, кроме драка и меня. Драка, значит, ты, ослушавшись приказа лорда Волдеморта, и доверил свою миссию кому-то другому? Мой лорд, драка стоял на коленях и смотрел прямо в алые глаза лорда. Вот интересно, Альбуса он боялся, а лорда нет. Кажется, я нашел ответ на вопрос насчет круциатуса и лимонных долек. Лорд не дал драка договорить. Круция. Мальчик упал на пол и забился, не издавая ни одного звука. Я подскочил к нему и оттолкнул. Затем бухнулся перед лордом на колени. «Мой лорд, драко не виноват. Он был уже готов выполнить ваше приказание. Это моя вина. Это я убил величайшего волшебника современности Альбуса Персиваля Вулфрика Брейна Дамблдора. Если кого и стоит наказывать, то меня». Я посмотрел в глаза лорда, старательно подсовывая ему в мыслях картинку летящей в Альбуса Авады и его столь занимательное падение с башни. «Ну, посмотрим. Если здесь прокатит, то и все остальные не усомнятся в гибели Дамблдора». Лорд вздрогнул и отвел палочку в сторону. «Северус, я ценю твою преданность и готов простить тебе этот проступок. Забирай Малфоя и идите отдыхать, у вас был тяжелый вечер». «И что, это все?» Подняв обессилевшего драка на руки, я быстро вынес его из зала, успев уловить бормотание лорда. Он еще угрожать мне вздумал. Мне вдруг стало смешно. Это было то, о чем я предупреждал Альбуса. Лорд не надеялся, что Дамблдор даст себя убить. Аккуратно сгрузив всхлипывающего драка на кровать, я наклонился к нему. «Все будет хорошо, слышишь, ты мне веришь?» Мальчик поднял на меня глаза и кивнул. «Какой же он еще ребенок?» Разжав его кулаки, я уставился на его обожженные ладони. Быстро наложив обезболивающее и заживляющее заклятие, я через пару секунд просто усыпил его. Накрыв драка одеялом, я встал и, обернувшись, увидел стоящую в дверях Нарциссу. Я приложил палец к губам. Она медленно кивнула. Все еще не отводя от нее взгляда, я аппарировал. Дальнейшее напоминало бег по пересеченной местности. Набросив невидимость, я рысью добежал до хижины Хагрида. Там уже собралась вся честная компания. Люциус что-то втолковывал Альбусу, тот лишь пожимал плечами. Увидев меня, Малфой спросил, что с моим сыном? Все нормально. Что он с ним делал? Откуда ты знаешь, что? Клык завыл, прямо над Альбусом, тот едва не подпрыгнул, перебил меня Хагрид. Круциатус, недолго. Ты же знаешь, у нашего лорда фантазия небогатая. Драко больше увечий получил, когда клыка из пожара вытаскивал. Что у вас здесь произошло? Ничего особенного, если не учитывать того, что этот покойник вытоптал вокруг себя поляну размером 2 на 2 метра. Зачем? Я устало посмотрел на Альбуса. Палочку искал, пожал плечами крестный. На фоне всего произошедшего, поиск мертвым телом его палочки, меньшее из зол. А чем ты? Рей, нахмурившись, посмотрел на меня. Помнишь, мы говорили о допустим? Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. Так вот, допустим, что никто не заметил на башне две метлы. Возможно, у директора привычка такая, небольшое хобби, летать на двух метлах одновременно. Допустили? Продолжим. Допустим, у пожирателей, стоящих дружной толпой на площадке, мозгов нет, а Алик-то кроме своей внешности ничем больше не интересуется, баба, что с нее возьмешь. Но поведайте мне, каким именно способом можно объяснить то, что у Сивова, находящегося в неполной трансформации, вдруг отшибло нюх, и он не смог обнаружить потеющего под своей мантией Поттера. Молчите? Хорошо, допустим, что он простудился и у него насморк, ветра на астрономической башне сильные, бывает. Тогда вот вам совсем необъяснимое. Зачем Альбус ты обездвижил Поттера? Как это вообще объяснить? Я пытался защитить мальчика. От кого? От Драко Малфоя. По идее, ты ничего не знал о группе поддержки. И как так получилось, что ты держал всю группу, наслал насморк на оборотня, а вот справиться с мелким Малфоем ты не мог? Где логика, я тебя спрашиваю. Дальше. Ты почему не снял заклятие с Поттера, когда в тебя Авада попала? Или ты настолько великий маг, что наложенные тобой заклятия продолжают действовать еще какое-то время после твоей смерти? И наконец, кто мне расскажет, как действует Авада? Что же вы все молчите? Так вот, она действует совершенно не так, как продемонстрировал нам Альбус. Ну, стоял ты далеко от края, так ты что, не мог просто рядом свалиться? Да, возможно, это было бы не так эффектно, зато, вашу мать, более правдоподобно. На фоне всего этого 2 метра примятой травы вокруг тела, это вообще-то мелочи. Знаете что, если бы меня судили за твое убийство, я бы даже не беспокоился. Стоило судье просмотреть воспоминания в думосборе, и меня бы из зала суда выпустили бы, а тебя бы объявили самоликвидировавшимся. Ладно, пошли в замок. Ты портрет приготовил? Да-да, конечно, засуетился молчавший до этого Альбус. Он недалеко от входа, его нужно из одной нишки забрать и дотащить до кабинета. Что значит дотащить? Портрет волшебный, к нему нельзя чары применять, но, мальчики, вас много и вы сильные мужчины, так что справитесь. И Альбус, вскочив, бросился из хижины, не забыв, однако, накинуть на себя невидимость. Перед тем, как выйти, я спросил у Хагрида: тело где? В больничном крыле. Где же еще? Кто? Да пожиратель этот дохлый, как его, Гиббон. Поппи успела в него влить оборотку, пока кровь еще не остыла. Единственный человек, на которого я могу полностью положиться, это Поппи. Второй ты. Альбуса нужно возле себя постоянно держать, а то, похоже, у старика все-таки маразм, и я бросился догонять уже подходившую к дверям замка компанию. Уже через пару минут мы стояли и в полном охреневании смотрели на портрет в нишке. Альбус, а ты еще побольше не мог портрет выбрать? Думаешь, его не будет заметно прямо с порога кабинета, где мы его повесим? Над столом есть чудное место, всплеснул руками крестный. Ну что, мальчики, взяли и понесли. Тише, вдруг напрягся Мальсибир. Мы прислушались. Невдалеке раздались чьи-то тяжелые шаги и еле слышные всхлипывания и бормотания. Я осторожно высунулся из ниши и тут же, зажав рукой рот идущего мимо Невилла, втащил его к нам. Люциус, глядя в расширившиеся глаза парня, прошептал: «Северус сейчас отпустит тебя, и ты не будешь кричать». Парень судорожно закивал. Я осторожно отпустил зажимающую рот мальчишке руку. Тот перевел дыхание и скосил глаза в сторону. И тут он увидел Альбуса. Глаза у парня закатились, и он стал опускаться на пол, но, самое главное, молча. «Эй, не вздумай терять сознание», — зашипел я, и похлопал Лангбаттома по щекам. Тот выпрямился и вдруг заревел. «Я знал, что вы не могли этого сделать, я знал». «Да тише ты», — шикнул на Невилла Рей. «Так теперь нас пятеро». Он посмотрел на Альбуса и поправился. «Четверо. Давайте уже унесем отсюда этот портрет, его еще повесить нужно будет. То, как мы волокли этот портрет, можно описывать на 10 страницах, причем 9 из этих 10 будут занимать маты, которые даже Лангбаттом, не стесняясь нас, выдавал в больших количествах. Еще на 10 страниц можно описать то, как мы прибивали портрет на чудное место над столом. Когда я в пятый раз саданул себя по пальцам молотком, я бросил это орудие пыток на стол и уставился на Альбуса. «Ты нам помочь не хочешь?» «Конечно же нет. Я вам, мальчики мои, только мешать буду». Злобно матерясь, я поднял молоток и снова принялся за дело. Повесить портрет мы успели, а вот оживить его нет. Шаги на лестнице застали нас врасплох. Единственное, что я успел сделать, прежде чем уже по привычке залезть под стол, это схватить Фаукса за хвост и, сильно обжигая пальцы, выбросить его в раскрытое окно. Феникс истошно заорал и принялся нарезать круги над замком, скорее всего матеря меня на своем птичьем языке. Еще одна проблема. Фаукс никогда не бросит Альбуса. Он будет снова и снова возвращаться в то место, где находится его хозяин, а это может вызвать подозрение. Действительно, что может забыть Феникс бывшего директора в спальне мальчиков факультета Гриффиндор? Под столом уже сидели, давясь от смеха, Люциус и Рейнард. Это входит в какую-то нездоровую привычку. Где спрятались Альбус и Невилл, оставалось загадкой, но их не было ни видно, ни слышно. В кабинет вошли все наши деканы, Слизнарт и Хагрид. Быстро оглядевшись, Хагрид подошел к столу и скосил глаза. Увидев нашу развеселую троицу, великан громко хмыкнул, и тут же, вытащив платок, принялся симулировать истерику. Минерва долго пытала Поттера, куда и зачем он отлучался с Альбусом. Мальчишка уперся и ничего не говорил. Мне стало его жалко до такой степени, что, сидя под столом, я дал ему клятву, что все у него в итоге будет хорошо. Мальчик переживал, выглядел совсем убитым, а я почему-то разозлился на Альбуса и на себя заодно. Альбус когда-то запретил мне заниматься Гарри, а я плюнул и не настоял. Вдруг меня озарило. Я темный, я эгоист, это заложено в моих генах, поэтому всю злость на самого себя я просто перенес на мальчишку. Ну ничего, нам бы только этот год пережить, а там и учителя у тебя будут приличные, и Аврором ты только через мой труп станешь. Не захочешь со мной заниматься, будешь заниматься с Эваном и Филиппом. Все будет хорошо. Как-то за этими мантрами я пропустил появление Скримджера. Тот стал настаивать на закрытии школы. Вот тут меня Люд с Рием держали в четыре руки, а Хагрид запихивал под стол ногами и еще громче рыдал, чтобы заглушить нашу возню. Когда, ничего конкретно не решив, все убрались наконец-то из кабинета, я выполз из-под стола и просто сказал, глядя в камин: «Он труп». Да в этом никто и не сомневался. Рейнард смотрел на меня с тревогой. «Все нормально, Рей. Я не сошел с ума». Повернувшись к крестному, я процедил: «Завещание готово?» Альбус кивнул. «Хорошо, клади его на стол, чтобы Минерва нашла в ближайшее время. И еще, крестный, я тут решил, ты как официально умерший человек лишаешься своей опеки над Поттером. Не смей к нему даже приближаться. Что с тобой?» «Ничего, я просто кое-что понял про себя, и это кое-что мне не понравилось», — я пожал плечами. «С этого момента все решения, связанные с Гарри Поттером, будет принимать отдел тайн. А потом что? А потом посмотрим. Рей, ты сейчас в отдел, жди меня там, нам нужно многое обсудить. Люциус, возвращайся домой». Малфой с Мальсибером кивнули и ушли через камин. «А сейчас ты, Невилл». Мальчик удивленно смотрел на меня. «В следующем учебном году ты в школу не возвращаешься. Даже не спорь, Алису завтра перевезут домой. Сам понимаешь, все будет делаться в тайне. Я знаю, что у вас есть поместье во Франции, вот туда ее и перевезут. Ты будешь находиться рядом с матерью. С августа этот вопрос уже согласован. Сейчас ты пойдешь в спальню Гриффиндора и после похорон вместе со всеми возвращаешься домой. Оттуда с помощью портключа ты перемещаешься к матери. А сейчас ты дашь нам немного своей крови». «Зачем?» Невилл смотрел на меня, слегка нахмурившись. «А затем, что тебя в школе в следующем году не будет, но это не значит, что в школе не будет Невилла Лангбаттома. Вы хотите сказать, а кто будет меня изображать?» В голосе мальчика звучало любопытство. «Ах, мальчик мой, не каждому удается еще раз вернуться в годы юности и снова попасть на школьную скамью». Невилл перевел взгляд с меня на Альбуса, Затем его психика все-таки не выдержала, и он рухнул в обморок. «Ты все правильно понял, Невиллу, ты все понял правильно. У меня нет слов», – жалобно простонала Джинни Уизли. «Значит, вместо Невилла весь этот год с нами рядом был. У меня нет слов». Альбус, задумчиво улыбаясь, рассматривал свои ладони, а Перси, прокашлившись, принялся читать дальше. Глава 32. Свадьба. Небичина. 28 августа 1997 года. Все-таки в свадьбах есть что-то немного отталкивающее. Не могу сказать что, но есть. Может, огромное количество людей, чаще всего незнакомых друг с другом. Может, суета. Не знаю. Все-таки Рейнард немного прав в оценке происходящего действа. Нас с Мальсибером никто, естественно, не приглашал в нору, но мы все равно присутствовали на свадьбе Билли Уизли с Флёр Делакур. Как говорил Люциус, готовящий нас к этой свадьбе, вам бы только пожрать даром, ни одной возможности не пропустите. Люд сейчас занят, он постоянно находится возле лорда, настолько постоянно, что скоро лорд его посылать уже начнет. Чувствуя все это, Малфой дает лорду ненадолго отдохнуть от себя, как, например, во время этой затеи с перевозкой Гарри Поттера. Меня уже начинает бесить то, с какой легкостью члены Ордена Феникса ведутся на всякую чушь, типа этой перевозки. Ну, подумаешь, наземникус что-то там бредовое предложил. Гарри можно было просто и без всяких затей аппарировать прямо из дома Дурсли в нору и все. Я иногда не понимаю этих людей, зачем им такие трудности. Адреналину охота побольше, не понимаю. Другое дело, что это нужно было нам. Очень уж лорд хотел пообщаться с Аластером Грюмом, а организовать их свидание было бы очень проблематично, да и незачем. Я же сделал просто головокружительную карьеру, стал правой рукой темного лорда. А нужно-то было для этого всего ничего, Альбуса немножко убить. Но видеть меня лорд хочет не чаще, чем раньше, даже еще меньше. Но на свадьбу мы пришли не чтобы вкусно поесть, точнее не только ради этого. Основной целью была безопасность находящихся здесь разумных. Самое забавное было то, что мы даже не скрывались. В парадных мантиях, которые мы одевали с такими лицами, что консультирующий нас в этом нелегком деле Люциус просто неприлично и неаристократично ржал. Без иллюзий, просто два симпатичных парня непонятно какой стороной приглашенные. На таких больших и интернациональных мероприятиях можно хорошо затеряться, практически не скрываясь. Но мы же все-таки не в конюшне выросли, так что молодожены получили от нас свадебный подарок – роскошный букет цветов. Прелесть этого подарка заключалась в том, что цветы были обычные. К ним не применялось никакого волшебства, и от этого они здорово выделялись на фоне других букетов, как это ни странно, в лучшую сторону. Вторым подарком была сложнейшая многоуровневая защита их жилища. Но об этом подарке молодожены скорее всего не узнают и не смогут нас как следует поблагодарить. Сидя за каким-то столиком, рассчитанным как раз для двоих в самом углу шатра, мы с Рием смогли наконец-то обстоятельно поговорить. Эти месяцы были какими-то суматошными. Подготовка к назначению меня директором Хогвартса. Выбор пожирателей на место преподавателей из разряда тех, кого не жалко, но все-таки не совсем уж безызвестных. Согласование кандидатур с лордом. После бессмысленного жестокого убийства Черити, которое никто из нас был не в силах предотвратить, я от злости завалил лорда просто огромным количеством различных консультаций, буквально шагу не мог ступить без его величайшего одобрения. Приблизительно через неделю, лорд, который видел меня чаще, чем Малфоя, да что там, чаще, чем Нагайну, взвыл и послал меня так далеко, что я даже обиделся. Рей же был занят маршрутом, подготовкой убежища и многими другими делами. Мои мысли крутились вокруг каких-то незначительных вещей. О том, что произойдет буквально через несколько часов, я старался не думать. Например, я думал о завещании Альбуса, этого бессмысленного огромного документа, в котором было столько воды и нелепостей, вроде книжки сказок Грейнджера и меча Гриффиндора, оставленного Поттеру, что никто не обратил внимания на единственную вещь, отданную со смыслом, дезиллюминатор, завещанный Рональду. Я все-таки надеюсь, что он догадается, как пользоваться этой штукой. А также никто не обратил внимания на то, что во всем завещании Альбуса не было ни слова про его личное движимое и недвижимое имущество. Я когда это произведение юридического абсурда читал, грешным делом подумал, что Альбус нищий, проживающий исключительно в Хогвартсе и ничего, кроме своих кислотных мантий не имеющий за душой. Сейчас же крестный сидел безвылазно в поместье Фолтов. У него было много дел, которые необходимо было закончить до нашего возвращения в школу. Я задумчиво изучал интерьер шатра. По-моему, слишком броско. «Куда вы Фаукса дели?» – спросил Мальсибер, нарушив наше напряженное молчание. «В клетку посадили. В нашем поместье под арестом сидит. Он меня и так не любит, а после того, как выпущу, вообще гадить на голову начнет, не иначе. Самовозгорание с периодичностью раз в неделю, слезы в три ручья. Я скоро торговать начну слезами Феникса, пеплом и перьями. Я просто озолочусь. Тебе что, денег мало?» – хмыкнул Рей. «Денег много не бывает. А Альбус как на такое безобразие реагирует?» «Никак, ему некогда. Он поселился в Думасборе. Думаю, что к началу учебного года он будет знать о Кроу больше, чем сами Кроу знают о себе. К тому же он творит. Что он делает? Пишет книгу о себе, автобиографию. Уже договорился через Аббаса Скиттер, что та опубликует ее под своим именем». Мальсибер закашлялся, потом расхохотался, чем вызвал шиканье от сидящих недалеко людей. Отсмеявшись, он продолжил свой допрос. «Сев, а почему все-таки не Виллу?» «Потому что, Рей, у этого мальчика есть в этом плане просто чудовищное преимущество перед всеми остальными. У него нет близких друзей, которые могут что-то заподозрить. У меня был еще один вариант, но Альбус, подумав, сообщил, что никаких его актерских способностей не хватит, чтобы Луну Лавгуд сыграть. Так что остановились на Невилле. Тем более, что мы почву неплохо подготовили, занимаясь с ним». Мальсибер покачал головой. Мы немного помолчали. Затем он не выдержал. «Мне интересно, что будет, если узнают, зачем вообще этот безумный план с перевозкой Поттера понадобился. Кто узнает? Орден? Ну, почувствуют себя идиотами, хотя им не привыкать. А что, Грюма по-другому никак нельзя было убить? Почему нельзя? Тебе бы поручили, ты бы все сделал красиво и быстро, но, Рей, здесь нужна была драма, нужен был надрыв. Известный борец со злом погибает в неравной схватке с пожирателями смерти. Глинда уже готовит образ героя на послевоенное время, а Ластер изъявил желание не воскресать. Так что Люциуса, который вытащил на этот раз короткую спичку, убивали по-взрослому. Я помню, я присутствовал при этом. Рей хихикнул, потом вздохнул. Знал бы Гарри Поттер, что там в небе, кроме опытнейшего Хагрида, каждого из участников страховали как минимум 3 человека силовой поддержки. С Джорджем нехорошо вышло, но в той ситуации у тебя выбора не было. Я постоянно пересматриваю этот эпизод, вроде все ровно, Сектумсим пролетит в мальчишку, но ты промахиваешься, его она только ранит и совершенно случайно разрезает пополам Таффина. Чем он тебе так не угодил? Ну кроме того, что готовился заводить Люпина. Это он Черити на сборище притащил, я посмотрел в свой бокал. Сев, мы не могли ее вытащить, Рей был серьезен. Все-таки, то потрясение, что он испытал тогда на астрономической башне, очень прочно поставило его мозги на место. Он перестал истерить и обвинять себя во всех смертных грехах. Был собран, весел и нагл. Но мы могли наказать виновного, что я и сделал. А Люц у нас гений просто. Так сыграть Грюма не смог бы, наверное, и сам Грюм. К тому же он все-таки умудрился подсунуть лорду неисправную палочку Лангбаттома. Сейчас у лорда истерика и такое тесное сотрудничество с Оливандером, что просто интим какой-то. Что Грингер делает? В основном глупости. Кстати, пользуясь случаем, докладываю. Родителей нашли, память восстановили, от немедленного убийства дочки отговорили. Он уставился куда-то вглубь шатра. Я проследил за его взглядом, а Грингер ничего, в красавицу превращается. Рей мотнул головой и, не отрывая взгляда от своей будущей жены, продолжил. Все дополнительные маршруты и маршруты отходов разработаны, Гермиону завязали на меня, чтобы аппарационный след не искать, добавил он, отводя от этой самой Гермионы взгляд, и смущенно провел рукой по волосам. Я несколько секунд рассматривал его. Зачем ты смущаешься, Рей? Понятно же, что ты будешь как привязанный за ними болтаться не из-за приказа, и не из-за Гарри Поттера, а именно из-за этой красотки в алом платье. Я отрядил Фрая и Илиаду к Кингсли, проговорил я тоскливо. Все-таки Кингсли. Да, никого больше не вижу в роли министра. Фрай профессионал. Я рад, что отряжая ее в охрану будущего министра, ты думал прежде всего, как начальник отдела тайн, а не как муж. Не использовать все ее навыки было бы слишком расточительно. К тому же Илья за ней присмотрит, я кивнул. До часа икс было еще далеко. Кстати, где медальон установили? Не поверишь, наша непотопляемая Долорес перехватила его у наземникуса. Вот же дрянь, в моем голосе звучало неподдельное восхищение. Еще какая, ты не забыл, что пообещал ее мне? Мысль о том, как он будет расправляться с Амбридж, придала его лицу то одухотворенное мечтательное выражение, что делало его не просто красивым, а невероятно красивым. Несколько француженок стрельнули глазами в нашу сторону, подолгу задерживая восхищенный взгляд на Рее. В министерстве все готово, я не был в отделе, прекрасно зная, что буду своим присутствием действовать на нервы готовящимся к перевороту группам, а также своей жене, которой был отдан приказ делать все, что угодно, но чтобы Кингсли остался жив. Рей рассеянно кивнул. Он снова рассматривал Грейнджер. Похоже, еще немного и он забудет о моем присутствии. Рей, вернись ко мне, я все прощу. Я помахал возле лица своего зама рукой. А, что, он сфокусировался на мне. Ты уже со мной, или еще нет? Я всегда с тобой, ты же знаешь, ты вне конкуренции. Рейнард старательно захлопал глазами. Мы засмеялись. Все готово, не волнуйся. Тут началось то самое действо, ради которого здесь собрались все эти люди. Все главные приглашенные сидели ровными рядами. Невеста была, само совершенство, как и полагалось быть невесте. Подружки невесты юные и кокетливые. Отец невесты, выражающий нетерпение в своем желании поскорее избавиться от дочурки. Жених казался в меру испуганным и в меру счастливым. В общем, все как у людей. Не понимаю, что он в ней нашел. Шепот Рейнарда вывел меня из задумчивого созерцания процессии. Ты о ком? А Уизли? Вроде не глупый парень, почему именно эта кукла? О, ты равнодушен к чарам Вейл? Рей, Флёр очень красива, и вроде не глупа, в последнем я уверен не был, но почему-то мне хотелось оправдать выбор Билла. Самое главное, она его любит. Смотри, как она светится рядом с ним, и Вейлы в ее родословной тут совершенно ни при чем. Мальсибер только неопределенно хмыкнул и начал рассматривать гостей. Наконец он произнес: «Свадьба – это плохо. Это самое отвратительное, что только может произойти с человеком», – наконец изрек он. «Рей, что ты имеешь против свадеб?» «Все, я вообще против свадеб. Вон смотри», – и он показал на какого-то французика, который надирался с мрачным видом. «Наверняка это ее бывший. Тенденция у бывших такая. Выползают во время свадьбы как черви после дождя, портит настроение жениху и напоминают ему о том, что его теперь уже жена, когда-то отплясывала с другими. Я тебя не понимаю, Рей», я не выдержал и хмыкнул. Мальсибер был очень серьезен и нес всю эту чушь с непробиваемым выражением лица. «Свадьба – это плохая идея, не устаю повторять. Неуравновешенные члены семьи, друзья, таящие обиду, и все они надираются в бесплатном баре. Вот и жди беды после этого. Ну конечно, в том, как закончится этот вечер, виновата свадьба. А как же, не было бы свадьбы Уизли с Делакур, ничего бы и не произошло. И ты удивляешься, почему ты до сих пор не женат? Ну а что нет? Вон посмотри, вон те двое наверняка после этого действа повздорят из-за какой-то девчонки, пойдут куда-нибудь и начнется мордобой. Один не будет знать, что у другого есть палочка, и он не брезгует ее применять против других людей. Авада Кедавра и все такое. И будет он лежать в симпатичном гробу, оплакиваемый той самой девчонкой. Очень интересная теория. Мне особенно понравилось про мордобой. Интересно, с чем связаны твои проблемы со свадьбами? У меня нет проблем со свадьбами, отмахнулся Рей. Нормально, а кто сейчас про свое негативное отношение к этому празднику жизни мне высказывал? Мы сидели, потихоньку тянули вино и смотрели на танцующих. «Не хочешь присоединиться?» Я кивнул на круг, в котором веселилась Грейнджер. «Нет, не хочу», — Рейнард развалился на стуле. В его виде не было ничего неодобрительного. Ревности, во всяком случае, он не поддавался. В самый разгар вечера между танцующими появилась серебристая рысь, патронус Кингсли. Министерство пало, Скримджер убит. Они уже близко. Кто такие эти таинственные, они уточнять никому было не нужно. Паника началась сразу. Я не торопясь поднял бокал. «Ну, помяним нашего драгоценного министра». Рей повторил мой жест. «Как ты думаешь, кто его?» «Иван. Он этому козлу наших мальчишек не простил». «Никто не простил, но у Ивана право старшего. Преимущество грубой силы и злоупотребление властью, вот как это называется. Но одно мы знаем наверняка. С нами не связываются, значит все идет по плану. Кингсли жив, значит девочки на высоте». В это мгновение первый пожиратель спикировал на поляну. Я встал, потянулся и достал маску, на ходу трансфигурируя мантию в плащ пожирателя. Рей также встал и подобрался, не сводя взгляда с Гермионы, суматошно мечущейся среди толпы. В то время как я упражнялся в трансфигурации, он просто стянул с себя мантию, оставшись в своих любимых кожаных штанах и черной водолазке. Схватив за руки Уизли и Поттера, Гринджера парировала. «За ними», — скомандовал я, как будто Рей нуждался в моем приказе. Он кивнул и исчез, а я натянул маску и отправился наводить порядок и следить, чтобы никто не пострадал. «Постойте, ту книгу вы сами написали?» Гермиона в шоке уставилась на Дамблдора. «Ну конечно, Гермиона. При всем моем уважении, где бы мисс Скиптер такую информацию обо мне нашла?» Альбус сверкнул глазами. «Кингсли, я тебе завидую», — протянул Малфой. «Нет, ты только представь себе, какие красотки обеспечивали твой покой. Люц, тебе завидовать грех, у тебя жена красавица», — поднял палец вверх Рейнард. «А вот то, что Фрай не сказала Севу, чтобы он ее не снял с операции, это плохо. Это будет скандал. А чем не сказала? Да есть о чем, неважно. Для всех, кто здесь находится, неважно, а ты и так все скоро узнаешь», — ухмыльнулся Рей. «Читай, рыжий». Глава 33. Свиток. Небичина. 10 октября 1997 года. Буквально час назад мой кабинет покинула Панси Паркинсон. Умница и красавица, чистокровная ведьма, стервочка, змейка и прочее, прочее, прочее. Она стала достойной заменой Джеммы Фарли, если бы не война. Зашла она ко мне, постучав в дверь. Где эта змейка раздобыла пароль, от лестницы с горгульей оставалось только гадать. Скорее всего, Амикуса раскрутила. Зашла, глазки в пол, скромница этакая, да кто тебе поверит, Панси? И, даже не присев на стул, протянула мне свиток. На свитке был написан список, в котором числилось около 20 фамилий слизеринцев, начиная с Паркинсонов. Родители и сама Панси, Забини, Иблис и мать, Нот, только Теодор, его родителей в списке не было и так далее. Этот список сейчас надежно спрятан в отделе тайн. В свое время он будет опубликован, и все, кто в нем перечислен, получит свои заслуженные награды. Когда министерство было взято, щиты перегородили вход в отдел. Туда сейчас можно было попасть или аппарировав, допуск магам, работающим в отделе, был открыт всем, кроме Руквуда, или, использовав порт-ключ, это касалось наших сквибов. Выйти из отдела мог любой, а вот войти в него, далеко не каждый. Но я немного отвлекся. Итак, пришла ко мне моя змейка и протянула мне этот список.